Это меня развлекало, делая путешествие как бы немного осознаннее, хотя смысла в этом все равно не было никакого, поскольку песок пустыни находится в постоянном движении. Еще одним развлечением были письма в бутылках, которые мы находили повсюду. Так, например, нам все время встречалось уже описанное мною выше послание с 12 заповедями, написанное тем же почерком и в той же самой последовательности. Это еще больше убеждало чудичи в необходимости строжайшего соблюдения всех перечисленных пунктов. Находили мы и душераздирающие прощальные письма умирающих от жажды путешественников, которые не обладали природным чутьем моих соплеменников и не умели найти в пустыне спасительный источник воды. Шутники любили подбрасывать абсурдные карты с отмеченным местоположением мнимых сокровищ, что, на мой взгляд, было совершенно безответственно. Как могло подвигнуть какого-нибудь простофилю отправиться вглубь пустыни на верную гибель? Но большинство писем имело самое заурядное содержание. Описание однообразных ландшафтов, незначительных находок и многочисленные приветы родственникам и знакомым. Некоторые были совершенно безумные, написанные скорее под воздействием солнечного удара. В одной из бутылок мы обнаружили расписание и движение торнадо. Если кто-нибудь из нас находил письмо в бутылке, он обязан был тут же прочесть его вслух перед караваном. Однажды вечером один из чудичей нашел очередное послание. Мы остановились и собрались перед дюной, с которой он собирался его прочесть. «Жуткие горы высокие, жуткие горы далекие!» Я тут же бросился к нему и заглянул в листок. «Жуткие горы высокие, жуткие горы далекие, жуткие горы ужасные, невыразимо прекрасные». Это была одна из записок Фреды, ее любимое стихотворение. Значит, она тоже путешествовала по сладкой пустыне. Листок бумаги выглядел совсем свежим, никакой желтизны, из чего я сделал вывод, что, блуждая в пространственной дыре, я потерял не очень много времени, всего каких-нибудь пару недель или даже дней. Послание Фреды заставило меня снова задуматься о своей собственной участи. Я твердо решил, как только представится удобный случай, распрощаться с чудичами и путешествовать дальше самостоятельно. Но до тех пор нужно было запастись терпением. Где сейчас Фреда? Что с ней? И это, пожалуй, все, что касалось приятных развлечений в пути. Наряду со всеми своими основными занятиями, продвижением вперед и поисками воды, чудичи еще постоянно наблюдали за окружающим миром, дабы предвосхитить все возможные неожиданности. Кроме сахароплавы и разного рода песчаных бурь в пустыне случались еще и редкие наводнения, что, правда, происходило крайне редко, только когда над ней разражалась гроза. Коварные зыбучие пески маскировались под твердую почву. Чудичи рассказывали мне, что порой в пустыню наведываются даже целые стаи плотоядные саранчи. Племени умели понимать и ценить окружающий мир, в котором каждая незначительная деталь могла оказаться жизненно важной, предупреждая об опасности, а значит, помогая ее избежать. Песок. Чудичи знали более 2000 различных названий песка.